Глава 12. На что была истрачена пятифранковая монета господина Белого? С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочка успели вытащить кое-что из свертка, принесенного господином Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати. Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином. Лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное. Наконец, жена, видимо, потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести: «Неужели правда? Ты уверен?» «Конечно, уверен. Прошло 8 лет. И все-таки я его узнал. Еще бы не узнать. Сразу узнал. Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?» «Нет». «Но ведь я же тебе говорил, обрати внимание. Тот же рост, то же лицо. Почти не постарел. Некоторых даже и старость не берет. Не знаю, как это они ухитряются. Ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все». «Ага, старый проклятый притворщик. Попался? Теперь держись». Он остановился, крикнул дочерям: «Эй, вы, убирайтесь отсюда!» И, обращаясь к жене, добавил: «Чудно, что тебе не бросилось в глаза». Дочери покорно встали. «С больной рукой!» — пробормотала мать. «Воздух ей на пользу!» — отрезал Жондрет. «Убирайтесь!» Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли. В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал: «Будьте здесь ровно в 5. Вы мне обе понадобитесь». Это заставило Мариуса удвоить внимание. Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и 2-3 раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол, надетый на нем женской рубашки. Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул: «Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...» «Ну, что такое?» — подхватила жена. «Что, девица?» У Мариуса не могло быть сомнений. Конечно, разговор шел о ней. Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе. Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил: «Это она». «Вот это?» — спросила жена. «Вот это», — подтвердил муж. Трудно передать выражение, с каким жена Жондретта произнесла слова «вот это». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным. «Быть не может!» — закричала она. «И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что, а тут...» И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки, словом, все, больше, чем на 2 сотни франков надето, дама, да и только. Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а это не дурна, совсем не дурна, не может быть, это не она. А я тебе говорю, она, сама увидишь». При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы. «Вот как!» — прошипела она. «Значит, это расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочерок, и есть та самая нищенка? Так бы все кишки ей и выпустила, затоптала бы, Она соскочила с постели и постояла с минуту растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными, словно для удара, кулаками, затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу. После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки. «А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?» «Ну что?» — спросила она. «Да то, что я теперь богач», — ответил он отрывисто и тихо. Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?» Жондрет продолжал: «Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты, довольно тащил свое и чужое бремя. Мне уже не до смеха. Ничего забавного я больше здесь не вижу. Довольно ты тешился надо мной, милосердный Боже. Обойдемся без твоих шуток, предвечный Бог. Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь, жрать, дрыхнуть, бездельничать. Я желаю, чтобы пришел и мой черед, мой, вот что, пока не издох. Я желаю немножко пожить миллионером». Он прошелся по своей конуре и прибавил: «Не хуже иных прочих». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила жена. Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал: «Что я хочу сказать? Слушай!» «Тссс!» — заворчала тетка Жондрет. «Потише. Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать». «Вот еще! Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка? А потом я тебе говорю, что он ушел». Тем не менее, Жондрет инстинктивно понизил голос. Не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же на счастье падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов. Вот что услышал Мариус. «Понимаешь, он попался, богатей. Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано, все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в 6 часов. Принесет 60 франков, мерзавец. Чего только я ему не наплел, ты заметила? И насчет 60 франков, и насчет хозяина, и насчет 4 февраля... А какой в этот день может быть срок? Вот толух царя небесного! Значит, он прибудет в 6 часов. В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше 11 не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается». «А вдруг не расквитается?» — спросила жена. Жондрет сделал угрожающий жест. «Тогда мы расквитаемся с ним». И засмеялся. Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу. Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом. «Ну, я ухожу», — сказал он. «Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом». Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул: «А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал. Узнай он меня, ни за что бы не пришел. Выскользнул бы из рук. Борода меня выручила. Романтическая моя бородка, миленькая моя романтическая бородка». И он опять засмеялся. Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба. «Собачья погода», — сказал он, и, запахнув редингот, добавил: «Эта шкура немного широковата. Ну, ничего, сойдет. Старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил. А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит?» Нахлобучив фуражку, он вышел. Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась, и между ее створок появился его хищный и умный профиль. — Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с углями. Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил филантроп. — Жаровню? — переспросила жена. — Да. — Сколько мер угля купить? — Две сверхом. — Это обойдется в 30 су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду. — К черту обед! — Почему? — Не вздумай растранжирить всю монету, все 100 су. — Почему? — Потому что мне тоже нужно кое-что купить. — Что же? — Да так, кое-что. — Сколько тебе на это потребуется? — А где тут у нас ближняя скобяная лавка? — На улице Муфтар. — Ах, да, на углу, знаю. — Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки? — 50 су, а может и все 3 франка. — Немного останется на обед. Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее. — Как знаешь, мое сокровище. Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице. На Сен-Медарской колокольне пробило час.